пацанами в подъезде. Забили косячок резво, забили весело в туле, сорвало чердак. Потом принес кто-то кашу и молока целую чашу. Сварили мы мамалыги, я орал вот так. Гектор! Попалили нас менты, попалили суки сразу. Из-за туриста в трезвях повезли. Попалили нас менты, попалили суки сразу. И с мигалками в трезвях увезли. Решили. Достал с носка я корабль, пыхнули ништяк. Поплыли сразу туманы и песни Димы Билана. И галюны подвалили слуховые. О, я слышу. Я знаю точно невозможно, невозможно. Ты слышишь Диму Билана? Забить косяк, убиться так неосторожно. Так! Курнуть травы и не схватить галюн прикольный. Я слышу. Хапать ведь надо очень-очень осторожно. Правильные песни поет Дима. Офигели тут менты, офигели они сразу. С трезвяка в психушку нас повезли. Офигели тут менты, офигели они сразу. И в психушку весело увезли. Офигели тут менты, офигели они сразу. С трезвяка в психушку нас повезли.